это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче Любовь Петровна спрашивала нас о происхождении выражения «тютелька в тютельку». Я должен поблагодарить Любовь Петровну за этот вопрос, потому что ответ на него оказался для меня неожиданным и очень любопытным. Оказывается, согласно историко-этимологическому справочнику по русской фразеологии под редакцией Валерия Михайловича Макиенко, это выражение восходит к плотницкой речи. Тютелька образована от тютя, а тютя — это, в свою очередь, удар топором, видимо, образованное от звукоподражания тюк. Так вот, когда топор попадает точно в то же самое место, куда пришелся и предыдущий удар, получается тютя в тютю, откуда позднее тютелька в тютельку. Должен сказать, что, вероятно, это не единственная возможная этимология, однако она очень широко распространена и признана столь авторитетным источником, как словарь, который я назвал. Поэтому этим объяснением, на мой взгляд, можно удовлетвориться. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Елена, и я хотела бы узнать, правомочно ли такое произношение, как «гибко». Проезжаешь, там написано «гибко труп». То есть от «сгибать» образовали существительные, и вот я хотела бы узнать, может такое существовать в русском языке? Это что, это знак? Это надпись дорожная? Даже нет, это «сгибание труп». Да, скорее всего, это часть рекламного объявления, некое предприятие рекламирует свои услуги. Я видел такое словосочетание. Бывает на фургонах, вот сзади, или по бокам фургонов, бывает, предприятие размещает свою рекламу. И вот эта гибкотруп мне тоже попадалась. Я тоже, как и Елена, обратил на это внимание и подумал, ну вот очередное словечко входит в широкий обиход. Возможно, оно существовало и раньше вот как профессионализм, а теперь, благодаря тому, что вот это словечко возят по городу, его читают очень многие, и многие, видимо, задаются вопросом, как и Елена, насколько правомерно говорить именно так, гибко труп. Я думаю, что, с одной стороны, такого слова мы слышать не привыкли, вряд ли оно зафиксировано и словарями, хотя этот как раз нужно проверить. Слово это, разумеется, очень уязвимо в том отношении, что в живом звучании оно совпадает с наречием «гибко». И, конечно, наречие «гибко» от прилагательного «гибкий» намного более живо в нашей языковой памяти, оно ближе в нашем лексиконе. И поэтому в звучащей речи вот это самое «гибко труп», я думаю, если где и может прижиться, то только вот в профессиональной среде. Стать общеупотребительным словом, мне кажется, у этого слова слишком мало шансов для этого. Что же касается правомерности или неправомерности, можно понять людей, которые вот составляли текст этого рекламного объявления, какие у них были варианты. Сгибание, выгибание, разгибание, перегибание. Так или иначе, варианты от приставочных образований, от глагола «гнуть», перегибать, сгибать, разгибать и так далее. Но им было не удовлетвориться каким-то одним вариантом. В одних случаях трубу нужно согнуть, в других случаях ее нужно немножко согнуть, а в другом месте, наоборот, разогнуть. Мало ли что еще может потребоваться. Поэтому, вот, например, сгибание, видимо, их и не могло удовлетворить. Вот они и придумали эту самую гибку. Михаил Ильич, так это реклама? Ну, то есть это да. То, что они... Так, может быть, тогда делаем с трубами все? Подарим им этот рекламный слоган, и тогда будет понятно все, что угодно. Или они вдруг они не режут ее, да, и только гнут и перегибают, да? Ну, понятно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Владимировна. У меня вот такой вопрос. Город Торжок, и у нас улица Торжковская. Недавно купила молоко. Торжокский молочный завод. Как же правильно, Торжковский или Торжокский? И второй вопрос, если можно. Алло. Да-да-да, мы слушаем вас. И второй вопрос, слово «то бишь». Я хотела вам написать, но не знаю, как его писать. «То бишь», через черточку «то», на конце, может быть, мягкий знак. Объясните, пожалуйста, откуда оно появилось, это «то бишь»? «То бишь», ну, вот что касается, откуда оно появилось, это вопрос, конечно, потруднее. Возможно, на него ответит Валерий Анатольевич. А вот о правописании я могу сказать очень простую вещь. Во-первых, пишется это раздельно, никаких дефисов здесь быть не должно. На конце пишется мягкий знак. Это союз, составной союз, который эквивалентен союзу «то есть», но отличается от союза «то есть» стилистической окраской. Союз пояснительный, сочинительный союз «то есть» является общеупотребительным, нейтральным, и он, естественно, приемлем во всех стилях литературного языка. А вот «то бишь» считается разговорным. Ну, а вот что касается «биш», вот Валерий Анатольевич мне подсказывает, что это частица, собственно, русская, и что возникла она в разговорной речи из глагола «баиш», когда «баиш» произносится очень... бегло, вот в таком аллегровом темпе речи, то вместо «баиш» получается «биш», ну, примерно так же, как и вместо «говорит» получается «грит», из «говорю» получается «грю», из «здравствуйте» получается «дрась». А «сказать» — «сказать». Да, и тому подобное. Вот такую версию, во всяком случае, предлагает краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского. Но, повторяю, то «биш» в особенности на письме как раз не очень-то и рекомендуется, потому что это считается принадлежностью сниженного, в лучшем случае, разговорного стиля. А как это по-русски? Да, слушаем сейчас звонок в эфире. Здравствуйте, это Юрий Николаевич. Вот у меня в связи с предыдущим вопросом по поводу гибки, да, мне не совсем понятны принципы словообразования в русском языке. Вот смотрите, погибель и изгиб, да, ну вот, или гибко, как тут говорили, да, вот по какому принципу идет? Ведь есть же смерть, а есть погибель. А при чем здесь словообразование? Ну почему и взял и изгиб и погиб как-то погибель. Вот это вот принципы, по какому принципу идет вот это вот. Почему вместо смерти ввели погибель? Ну, во-первых, ее ввели не вместо смерти, просто она появилась параллельно. И здесь разница существенная, поскольку все-таки в слове «погибель» сохраняется процессуальное значение, в слове «смерть» оно фактически утрачено. Хотя «смерть» — это тоже отглагольное существительное, но в слове «смерть» оно фактически утрачено. Вот «погибель», которая образована от «гибнуть» и «погибать», то есть заканчивать свою жизнь, вот здесь процессуальный элемент сохранился. Так что это слова, которые можно даже, может быть, назвать синонимами, но это далеко не полные, не абсолютные синонимы. Так что, и никто ничего, самое главное, что никто никого, ничего не заменял. Что же касается принципов словообразования, Юрий Николаевич, то вопрос ваш настолько обширен, что не хватило бы не только одной, не хватило бы нескольких передач. В лекционных курсах этот вопрос освещается, даже если это самый сжатый лекционный курс, в течение не менее чем

гибель, благодаря археологическим находкам, установлена очень точно. В древности, как пишет Жорж Дюмезиль, когда мечи только появились, и это оружие было очень эффективным, потому что ножи были короткими, а копья, наоборот, длинными и неуклюжими против противника со щитом. Вот. В те времена возникло представление, что внешняя душа, как бы хозяина меча, она поселяется в самом мече, и он как бы отождествляется со своим хозяином. И поскольку в те времена мечи изготовлялись из бронзы или из еще незакаленного железа, и они были довольно мягкими, то когда хозяин погибал и его хоронили, то меч клали к ему в могилу, и при этом его перегибали или переламывали, чтобы им уже, разграбив могилу, никто не мог воспользоваться вновь. И отсюда смерть стала ассоциироваться именно с гибелью. Это представление очень долго еще жило, скажем, в «Песне о Роланде». Там уже смертельно раненый Роланд не может умереть, потому что не может переломить дюрандаль. И, соответственно, пока цел его меч, он остается живым. Вот происхождение того отождествления таково. А мне хотелось бы обратить внимание, что у нас же есть такие понятия, как ковка, сушка. В последнее время появилась даже совсем уж безобразная готовка пищи, хотя, по-моему, надо говорить только приготовление. Вот, по-моему, гибку труп вместо выгибания трупа по этому же принципу употребляют. И, по-моему, это, ну, так же, как ковка, вполне уместное образование, в отличие вот от готовки пищи. Спасибо, Роман. Если позволите, я все-таки прокомментирую первый сюжет, связанный с идеей гибели. Дело в том, что я думаю, что, во-первых, здесь происходит смешение явно какой-то вот рыцарской культуры, да, или культуры средневековой Европы, если вы говорите песню о Роланде, и я не уверен, что то же самое творилось на территории Руси. Во-вторых, у нас есть словосочетание «в три погибели», и тогда уже непонятно, как это можно интерпретировать, если исходить из вашей логики. В-третьих, можно же под таким же успехом предположить, и мы знаем, что древние очень часто захоранивали своих покойников в форме зародыша, это тоже такое изогнутое тело. И таким образом мы можем фантазировать довольно-таки далеко, думая, что все гораздо проще. Михаил Яковлевич не случайно вспомнил, что есть слово «смерть», которое метафорически восходит к глаголу «замереть». То есть для того, чтобы слово, для того, чтобы явление окрашено какими-то отрицательными оценками, да, то, чего боятся, не накликать, скажем так, да, древние не давали именам и вещам их прямых имен. Это называется табу. Так вот, смерть — это просто замереть. Погибнуть — это, скорее всего, просто пригнуться. Да? То есть вот метафора дерева, которое мы можем пригнуть к земле, можем надломить его и сломать. Я думаю, что здесь все гораздо проще, и говорить об оружии как каком-то элементе внутренней формы этого слова, мне кажется, все-таки излишне. Ну, значит, все-таки со сгибом это связано погибель, да? Думаю, да, да. То есть было гыбнуть, да, погибнуть и сгибнуть, да. Я думаю, что все-таки идея некого сгибания здесь есть. То есть корень есть. Нет, один, да, да? Да, да. И по поводу второго замечания Романа я должен сказать, что он в принципе-то прав. Хотя слово «ковка», мне кажется, имеет больше гражданских прав, и оно, по-моему, намного старше. Конечно. Известно давно. Но и слово «гибко» я вот не случайно сказал, что надо бы проверить по словарям. Вот теперь я успел заглянуть просто в орфографический словарь русского языка. Есть это слово в орфографическом словаре 57-го года. Есть это слово. То есть в профессиональной среде, как мы и предполагали, оно действительно давно используется. Хотя я уверен, что очень многие читают и в 57-м, и сейчас, в 2013-м, взяв словарь в руки и наткнувшись на это слово, очень многие читатели зададутся вопросом, что же это, собственно, такое. Так что, да, это слово есть, но, повторяю, у него все-таки, по-моему, перспективы распространения очень невелики.

Да, ну можно сослаться на классическую работу Нины Арутюновой, которая называется «Язык норма», где она как раз и говорит о том, что для древнего человека, по всей видимости, все, что касается положительных оценок, все, что касается добра, ума и так далее, воспринимается как норма. И это не имеет смысла шкалировать. А все, что отходит от нормы, вот как, если мы говорим об уме, да, отход будет глупость, то вот ранжировать глупость, глупец, дурак и так далее, да, это... В этом есть необходимость, чтобы точно объяснять, то есть давать слово, давать предмету его слова. А как это по-русски? Да, слушаем еще вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, Сергей. Вы знаете, я тут по радио услышал высказывание, что вот приплыли моряки из Голландии, привезли там некие подарки, ну, перекрестный год. В общем-то, насколько я знаю, моряки не могут приплыть. Вот, и существует вообще тут довольно-таки сложная градация относительно слов «плавать» и «ходить». В свое время был фильм с участием артиста Трофимова, и он там играл роль капитана, и он как-то объяснял своему молодому сослуживцу вот все эти различия. Насколько я сумел запомнить, между, допустим, Калининградом и Ленинградом судно может ходить, прийти, а плавать может, ну, по Балтийскому морю. Но там гораздо более подробная градация. И вот хотелось бы, чтобы, ну, как все-таки Петербург стал морской столицей, вот, получить полный, компетентный и исчерпывающий ответ на этот вопрос. Да, ну, кстати, я тоже подумал о том, что, наверное, это судьба именно Петербурга, как морского порта, что в прошлой программе нам задавали вопрос о капитанах, да, здесь нам задают вопрос про плавать и ходить. Сергей, согласитесь, что предложение петербургские моряки пришли в Голландию было бы все-таки странным. То есть мы бы подумали, что они пешком добрались как-то, да, и приплыли, наверное, здесь будет уместно. А приплыли тоже плохо, потому что получается, что они вплавь добирались. Но, может быть, ходит, имеется в виду судно? Ну вот корабль пришел. Корабль пришел. Нет, а моряки не привезли подарки. Я думаю, что нужно искать какие-то... Если получается вот такая вещь, о которой говорит Сергей, действительно получается не очень хорошо, нужно искать, добиваться такой точности выражения, которая не допускала бы при этом вот вторых ненужных совершенно смыслов. Что же касается просьбы Сергея дать исчерпывающую консультацию насчет того, когда какой глагол, связанный с хождением по морю, нужно употреблять, вот хорошо бы пригласить к нам Виктора Конецкого, он бы нам рассказал. Но при этом, Михаил Ильич, а не получится ли у нас ситуация, что когда мы пытаемся вот таким образом развести глаголы «плавать» и «ходить», мы все-таки становимся на точку зрения моряков, да, и это профессиональная точка зрения, да, ведь есть у моряков присказка, что ходят сюда, а плавают там другое что-то, да, по воде. В этом смысле это точка зрения моряков, да, а может быть обычному человеку это и не нужно знать. Ну, может быть, и не нужно. Если я, предположим, прибыл в Петербург на пароме из Таллина, скажем, и говорю, вот я сегодня приплыл из Таллина, то мне кажется, что я ничего такого страшного не нарушаю. И странно будет выглядеть, если кто-то подумает, что я вплавь оттуда добирался. Это, в общем, далековато. Так что, да, наверное, вы правы, Валерий Анатольевич, но, с другой стороны, не хотелось бы задевать профессиональное самолюбие моряков, ибо да, Санкт-Петербург всех, морской кто город связан с морем. Так что, в общем, такая вот трудная задача-то поставлена перед нами. Но мы попробуем, может быть, нам удастся что-нибудь найти более внятное в литературе, и если это получится, то мы в следующих передачах к этому вопросу вернемся. Да, слушаем еще вопрос по телефону. На письмо отвечаем, а то так и забудем. Передо мной лежит письмо от Тамары Александровны Герчиковой из Гатчины, что в Ленинградской области, с двумя вопросами. Оба вопроса связаны с цитатами. Из стихотворения, которое легло в основании песни «Была судьба», «Заря ушла за дальний перелог». Наша слушательница спрашивает, что такое перелог. Ну, вообще-то, если мы обратимся к словарю, то это участок прежде возделываемой земли, оставляемый без вспашки для восстановления плодородия почвы. То есть то, те территории, которые после определенных сельскохозяйственных процедур оставляют как бы отдохнуть. Думаю, что в данном случае, видимо, автору просто потребовался некий колорит сельский, и он использовал такое нечастое в речи горожанина слово, поэтому там, наверное, слово существует, оно есть в словарях, но просто нам, как городским жителям, не очень ведомо. А вот второй вопрос, может быть, Михаил Яковлевич добавит что-то еще. Я попробую свою изложить историю. В «Пушкинском соловье» мы находим фразу «У тебя ли у малой птицы незаменные три песни?» Да, почему, спрашивает Тамара Александровна, «незаменные» вместо «незаменимые» или «неизменные»? Думаю, что перед нами просто история не с причастием связана, а с образованием прилагательного от существительного «замена». Да? Но, правда, вот суффиксом, ой, с приставкой «не». То есть, получается, незаменные те, которые не подлежат замене. Не скажу, что это частотное слово, да, но нельзя сказать, что это и ошибка. То есть, внутренняя логика появления такого слова вполне понятна. Как это по-русски-то? Давайте еще на письмо ответим. А вот у меня в руках письмо, которое прислал нам Николай Александрович Орлов. Правда, это было уже довольно давно, в августе, но вот, видите, в конце концов, и до этого письма дошло. Вот какой вопрос задает Николай Александрович. Из Петербурга, Николай? Да-да-да, он живет в Петербурге. Вот какой вопрос. Мы говорим «поднятая целина», но ведь мы не говорим «поднять», «поднимать», мы говорим «поднять», «поднимать». Так, наверное, правильнее было бы говорить «поднятая целина». Видите ли, Николай Александрович, если бы все было настолько логично и прямолинейно, то мы должны были бы говорить не «втянутый», а «втянутый», потому что образовано от «втянуть». Даже вот произнести-то трудно, значит, не «читанный», а «читанный», потому что образовано от «читать» и ударение на суффиксе «а». Мы должны были говорить не «изгнанный», а «изгнанный», не «сыгранный», а «сыгранный», не «воткнутый», а «воткнутый», не «убранный», а «убранный». И так далее. Примеров, конечно же, можно привести множество. Можно предположить, что в старину, ну, в очень далекую старину, то есть несколько веков назад, ударение «поднятое» и было правильным. Но в течение уже нескольких веков в глаголах и вот глагольных словах идет процесс передвижения ударения. И в целом этот процесс направлен к началу слова, к начальным слогам слова. А если говорить шире, то вообще в русском языке ударение подвижно, изменчиво и разноместно, и в целом ряде пластов, целых пластов слов идут процессы передвижения ударения. Так вот, глагол «поднять» относится к числу как раз тех глаголов, в формах которых, в том числе и в причастных формах которых, этот процесс уже произошел. Поэтому, конечно же, «поднятая целина» исключено категорически. Правильное ударение – поднятое. Как это по-русски? Напомню, наш телефон 325-61-77, а мы пока отвечаем на письма. Наш постоянный слушатель Евгений Александрович Гусев из Петербурга традиционно не только задает вопросы, но и комментирует наши предыдущие ответы или задает вопросы в продолжение тем ответам, которые он услышал. Так, в одном из писем он пишет о том, что матрас, по-моему, пишет, он уже устарел, так же, как и бидон. Сейчас бидон чаще употребляют. Ну, во-первых, здесь два разных рода сюжета. Дело в том, что матрас и матрас, почему же все-таки в русском языке это орфографический вариант, и почему можно можно писать и так, и иначе. Матрац с написанием через «ц» наконечное – это немецкое заимствование. Там, в этом месте, мы находим две буквы «т» и «з». А матрас с «с» – это голландское заимствование. И так уж случилось, что этот предмет мы получили одновременно из двух культур, и вот именно потому и получилось, что до сих пор есть и то, и другое написание, ни одно из них не является неверным, но вот мой опыт показывает, может быть, это мне только кажется, что все-таки форма матрас с «с» на конце чуть более предпочтительна, хотя бы потому, что мы это легче артикулируется, мы меньше вкладываем, скажем так, труда для, в произнесении этого слова. И в облике слова меньше нерусскости, если, да, она, если оканчивается на «с». Да, безусловно. А вот «бидон» произносить через «т» — это грубейшая ошибка, которая характеризует речь носителей просторечия, извините за неизбежную тавтологию. То есть «бидон» нужно произносить как «бидон», и никаких других вариантов здесь нет. А как это по-русски? У меня в руках по-прежнему письмо от Николая Александровича Орлова, и вот второй вопрос, который он задает, очень любопытный. Несколько лет назад, пишет Николай Александрович, по какому-то случаю, я бывший краевед, я заказал в нашей публичке «Пушкинский современник» номер 2 и с изумлением прочитал на обложке «Литературный журнал», в слове «литературный» две буквы «Т». Из каких резонов, спрашивает Николай Александрович, там появилась вторая буква «Т», и из каких она потом исчезла? Должен сказать, Николай Александрович, что поначалу ваш вопрос вызвал у нас и недоумение, и даже некоторую отрыбь, потому что мы рассуждали, видимо, так же, как и вы, латинская «литера» имеет одну букву «Т». Но вот затем у меня возникло предположение, что, может быть, во французском слове, которое тоже, конечно же, образовано от латинского корня, возникла по каким-то внутренним причинам вторая «т». Действительно, так и оказалось. И, кстати, в английском слове «letter», которое обозначает буквы, то есть то же самое, что латинская литера, ведь тоже мы наблюдаем удвоенное «т», скорее всего, заимствованное у французов. Вот во французском языке в этом слове две буквы «т». Дальше ход рассуждений, как вы догадываетесь, очень прост. Скорее всего, это элементарное влияние именно французской орфографии, поскольку французский язык фактически был вторым родным не только для Евгения, для Татьяны Лариной и так далее, но и для совершенно живых русских дворян. А позднее, понятно, что произошло просто выравнивание, произошло все-таки выравнивание правописания этого слова с абсолютным, с подавляющим большинством написаний параллельного слова во всех европейских языках, соответственно, с латинским оригиналом вернулась не удвоенная, а единственная буква «Т». Вот вам резоны и для первого, и для второго. Продолжаем отвечать на письма. Да, и еще одно замечание из письма Евгения Александровича Гусева. Упоминая разного рода диалектизмы, он, в частности, приводит и слово «профурсетка». Я бы хотел уберечь наших слушателей от использования этого слова, несмотря на то, что современные словари дают ему помету «разговорная». Дело в том, что это слово исторически восходит к уголовному жаргону, где обозначают женщину легкого поведения. Правда, надо сказать, что современные журналисты, видимо, играя с разного рода запрещенными словами, начинает использовать это слово еще и для, в значении гламурная женщина или модница, то есть вот такого рода. Ну вот не знаю значения, оно такое по форме вроде бы легкое. Приличное и иностранное, да, да, да. А на самом деле для любого человека, у которого есть языковой вкус, может быть, оно и неизвестно, но ощущение того, что у слова явно есть какая-то неприятная история, сохраняется. Поэтому, Евгений Александрович, я бы не рекомендовал использовать это слово в употреблении вообще никому. Как это по-русски-то? У меня в руках даже не письмо, а распечатанное сообщение, которое пришло нам на пейджер 5 июня, очень давно. Но, тем не менее, я обязательно должен об этом сказать. Написала нам это сообщение Нинель Ноевна Кац, которая окончила ЛГУ в 1953 году. А речь идет вот о чем. Упоминая в передаче стихотворение Пушкина «Памятник», я сказал, что Пушкин имел в виду под Александрийским столпом Александрийскую колонну Монферрана. Это не так, пишет Нинель Ноевна. Речь шла об Александрийском маяке, как об одном из известных чудес света. Я должен поблагодарить Нинель Ноевну за то, что она меня поправила. Конечно, поправила совершенно верно. Как это по-русски? Ну, что еще интересное из писем у нас? А вот Алексей Владимирович Любимов спрашивает. У нас в России есть города Ярославль, Судиславль, Рославль, Переславль-Залесский. В Беларуси есть город Мстиславль. Насколько я понимаю, пишет он, название этих городов происходит от имен князей-основателей этих городов. А вот как правильно писать и произносить название областей и районов, относящихся к этим городам? Опускается ли в этом случае суффикс «ли» или произносится? Другими словами, как правильно «Ярославский» и... или «Ярославльский», «Рославский» или «Рославльский»? Правильны первые варианты. Суффикс «ли» исчезает. Поэтому мы от «Ярославль» мы получаем «Ярослав» плюс суффикс «ск». Дальше следует окончание прилагательного. То же самое касается и остальных названий. А как это по-русски? Слушаем теперь, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Я хотел бы... Представьтесь немного... только, пожалуйста. Каламбуру. Что-что? Я хотел бы так сказать о том, что мы вроде бы все достаточно мало понимаем о том, что каждый новый день у нас лучше следующего. Я надеюсь, вы меня поняли, да, и поэтому зовут меня Ювеналий. И хотел бы передать, вроде бы так сказать, привет многим вроде бы журналистам и, так сказать, политикам. Да. У вас вопрос есть? Или все? На этом исчерпывается? Как моя вещь? Он нравится. Да, замечательный каламбур. Хорошо, продолжаем отвечать на письма. Передо мной лежит письмо уже из Калуги от Зотовой Елены Владимировны, в котором есть несколько вопросов. На один из них мы уже неоднократно отвечали, но, по всей видимости, это как раз тот момент, когда повторение мать учения. В очередной раз Елена Владимировна спрашивает по поводу употребления слова «супруга», когда же его можно использовать и вообще нужно ли. Владимировна, вы... правильно замечаете и отмечаете это в своем письме, что в современной публичной речи очень часто стали говорить «супруг» и «супруга» для обозначения мужа и жены. Но еще раз подчеркнем, что это слово сугубо официально-делового стиля, и именно там оно должно и существовать. И даже если в публичной речи официального лица речь идет о второй половинке, скажем так, то лучше было бы называть его ее женой и мужем, а не использовать слово «супруга». Незачем смешивать официально-деловую речь с публичной речью. Ну, давайте еще, наверное, на последнее письмо. Замечательно. Вот письмо, которое... Как хорошо, что иногда пропадают звонки. Мы хотя бы можем ответить на письма. Вот у меня в руках письмо, которое мы получили уже больше года назад. Его прислала Светлана Ивановна и спрашивает она, равнозначны ли слова «Россия» и «Россия»? Не подразумевает ли слово «Россия» не только территорию, но и русскую душу, характер народа? Уважаемая Светлана Ивановна, слово «Россия» через «е» не существует. Действительно, такое произношение, то есть такой произносительный вариант слова «Россия» через «э», а не через «и», существовал, не знаю, существует ли он до сих пор, возможно, да. Мне просто не приходилось его живьем слышать, но, во всяком случае, из книг я знаю, что да, такое бывало. Откуда это возникло? Дело в том, что суффикс «и», который имеется в слове «Россия», вот после корня «рос» следует суффикс «и», и только затем флексия, окончание «а». Вот этот суффикс принадлежит книжной речи. это суффикс, который не характерен для абсолютного большинства слов, формирующих разговорный лексикон подавляющего большинства носителей русского языка в XVIII-XIX веках. Поэтому вот этот суффикс носители языка подвергали некоторому виду изменений для того, чтобы он становился более похожим на то, что им более привычно. Ну, например, «затея». Вот здесь совсем все просто и понятно. Вот так и Россия превращается в Россию. Но, повторяю, слово «Россия» не существует, а, следовательно, и предположение о том, что есть разные значения, и у второго более широкое, допустим, значение, это предположение, конечно, не оправдывается. Нет ничего этого. Это просто произносительный вариант, который принадлежал просторечию. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Да. Вообще-то, ну, начну с того, что я родился в Торжке. Вот. Да, вот. И вообще-то жители Торжка тебя называют не торжковцы, а новаторы. Это очень старое их такое название, как бы, жители Торжка. Угу. Вот. А уж, насколько я помню, история... переименование Торжковской улицы из Торжокской, что-то, по-моему, это уже было в 21 веке, где-то в 20-х годах это произошло, переименование, это вот именно в районе, эта улица в районе Черной Речки случилось. Вот, а вопрос такой. Только скоро, это уже времени у нас совсем нет. А, извини, тогда по-быстрому задаю вопрос. Запрещать и воспрещать, чем отличаются, где употребляются? По-моему, форма «воспрещается» более архаично, восходит к старославянскому произношению этой приставки, и вообще считается, что это канцелярский стиль XIX века. В принципе, сейчас мы, конечно, чаще сталкиваемся со словом «запрещается», но, по большому счету, это однокоренные синонимы. На транспорте сохраняется еще вот это «воспрещается», но вот в некоторых таких строго ограниченных сферах сохраняется. Итак, напомню, мы сегодня разыгрывали билеты в концертно-выставочный зал «Смольный собор» на 16 ноября на концерт «Музыка двух клавесинов» и в тот же день в театр «Буф» на спектакль «Все тот же лес». Кому они достаются? Я бы предложил Романа, который нам постоянно и помогает, и задает очень интересный вопрос. А я бы Людмилу Владимировну и за Торжок старшоркский, и за Тобиш, потому что вопрос-то действительно был хороший. Согласен. Хорошо, замечательно. Я позвоню вам сейчас, когда передача закончится, после эфира нашего прямого. Ну а сейчас что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!